Глава первая. Единственное, что мне не нравилось в товарах, продаваемых на блошиных рынках, — это запахи. Они словно пропитались чужими эмоциями, не всегда положительными. Зато здесь я куда больше чувствовала жизнь. Меня восхищал факт того, что почти все вещи здесь старше меня. Поэтому я трогала старые книги, новогодние игрушки советской эпохи, ставшие сейчас невероятно модными. Мне почти физически требовалось купить каждую, но я знала, что мачеха ни за что не позволит мне испортить ее дизайнерскую елку чем-то, что будет выбиваться из общего стиля. Провела подушечкой указательного пальца по узору, украшавшему разбитую деревянную шкатулку, ощущая тихую грусть и представляя, как эта милая вещица скрашивала существование своей хозяйки. Я искала для своего блога очередную интересную безделушку, которую смогу отреставрировать и показать подписчикам, проходя через ряды вещей, оказавшиеся ненужными, почти ощущая с ними родство. На телефон пришло оповещение от отца. Срочное. Сморщилась, как запеченное яблоко. Сомневаюсь, что отец удосужился написать мне, чтобы сообщить нечто приятное. Последний раз я получала от него смс-ку, когда он случайно добавил меня в массовую рассылку с поздравлением на Новый год. Все же, вакансия любимой дочери была отдана не мне, а моей старшей сестричке. Младшей сестре в сердце отца отводилось почетное второе место, затем шла мачеха и все его многочисленные любовницы. После них Алабай по кличке Арес, где-то на пути любви к Красной Икре, от которой у отца мог возникнуть отек квинки, и встречам с тещей было отведено место и для меня, никому не нужной дочери-содержанки, нашедшей приют в его доме 14 лет назад. Сообщение от Тирана. «В 7 часов будь дома, не опаздывай». Забредя в палатку с одеждой, стащила с вешалки топик с изображением Леонардо Ди Каприо на фоне «Титаника» и короткую джинсовую юбку. Судя по фотографиям Беллы Хадид, сделанным папарацци, ретро возвращается. Ретро всегда возвращается. Примерочная располагалась прямо в палатке, крошечная, импровизированная, но закрытая от чужих глаз. Знала, что отсутствие немедленного ответа взбесит отца. Подчиненные ходили перед ним на задних лапках, и почему-то такого же уровня угодливости он ожидал и от меня. Однако в моем распоряжении имелось слишком ограниченное количество опций, чтобы пробудить в родителей хоть какие-то эмоции, поэтому я всегда давила на его слабые места, ожидая хотя бы какой-нибудь ответной реакции. Мой друг детства и по совместительству СММщик Ярик смерил меня полным скепсиса взглядом, на минуту оторвавшись от сотового, которым был полностью поглощен. Наверняка переписывается с очередной девчонкой с сайта знакомств. «Смотрится так же убого, как и все остальные твои шмотки», — заключил он, вновь погружаясь в обмен сообщениями с какой-нибудь очередной красоткой, чьи фотки прошли сквозь улучшающие фильтры. Показала ему язык. «Да что ему известно о моде? Тоже мне эксперт». Выйдя к большому зеркалу, я рассматривала себя со всех сторон. Засунула руки в кармашек юбки, обнаруживая внутри скрученную в комок обертку от жвачки Love Is. Раскрутила ее, с любопытством читая послание, оставленное предыдущей хозяйкой юбки. «Любовь — это... доженить бы показать ей ваш будущий дом». Фыркнула, бросая истертую обертку в мусорку. «В этом весь замысел», — ответила Ярику, сомневаясь, что он меня слышал. Но друг вновь оторвался от телефона, подняв на меня глаза, словно он усердно пытался вспомнить, почему вообще решил составить мне компанию. Ответ был прост. Мы везде таскались вместе. Внутри неприятно скреблось чувство вины за то, что я до сих пор не ответила отцу. Глупая, совершенно иррациональная эмоция. Он ведь всю мою жизнь меня игнорировал, но все же кроме отца у меня, по сути, больше никого нет. Выдержка меня все же подвела, и я нацарапала короткий ответ из одного слова «хорошо». Бремя вины почти сразу упало с плеч, но тут же заменилось тревогой, когда пришло новое сообщение от тирана. «Оденься нормально, а не так, как всегда. Чёрт, дело дурно пахло». Отец обычно никогда не обращал внимания на мой внешний вид. Точнее, он вообще не обращал на меня внимания. Я для него как воздух. Меня не видно, но он в курсе моего существования. Хотя бы потому, что я ношу его фамилию, а совпадение нашего генетического материала было многократно проверено в разных лабораториях. Свидетельства данного факта как-то раз попались мне в руки в библиотеке. Обнаружение подтверждения тому, что он искал доказательства тому, что я ему не родная, чтобы избавиться, как от ненужной вещи, ранило до глубины души. Но как бы он ни желал обратного, он мой отец на 99,9%. Захватив выбранные тряпки, я направилась на кассу. Продавщица озвучила какую-то смешную сумму. Приложив платиновую банковскую карту, я расплатилась. «Ибрагимова, ты выглядишь так, будто на плаху собралась». Ярик, как обычно, видел меня насквозь. И лишь в этот момент я ощутила, что до крови закусила губу. Во рту разлился металлический привкус, а я все дальше находилась от недосягаемого образа идеальной дочери, какой меня хотел бы лицезреть отец. Впрочем, я все равно никогда не смогу ему угодить. По крайней мере, ни разу за мои почти 18 лет мне этого не удалось. Да разве дочь эскортница, о чем почти ежедневно любила напоминать мачеха, способна стать объектом любви собственного отца? Звучит так же сложно, как гипотеза Пуанкаре, но я и не Перельман, я лишь побочный продукт слабостей своего отца. Отец написал, Ярик присвистнул. «И чего же хочет от тебя великий и могучий Адам Ибрагимов?» Поежилась, услышав имя отца. Впрочем, другие не ежились, а вздрагивали. «Видеть меня желает вечером в приличном наряде». Ярик скосил на меня удивленный взгляд. «Будет сложно. Он уже оценил твой новый цвет волос?» Зажмурилась. «Чёрт! Я прекрасно знала, что ярко-розовые конфетного цвета волосы вызовут у отца приступ бешенства. А если за ужином обнаружатся гости, он в очередной раз попытается запереть меня дома и запретит выходить в интернет». А там вся моя жизнь, мой блог. Я была настолько погружена в свое детище, которое начала вести еще в 14 лет, что когда пришел момент определяться, кем я хочу стать, когда вырасту, за меня все решил отец. Универ, факультет, специализацию. Все. Пускай даже я ни черта не смыслила в международных отношениях, но знала, что мой диплом нужен лишь для того, чтобы отец мог упоминать о нем, когда начнет искать мне жениха. А я не сомневалась, что выбор спутника жизни мне самой он не доверит. Одно успокаивало. Этот момент еще не скоро наступит. Для начала замуж должна выйти моя старшая сестра. Но, несмотря на сообщение отца, домой я добралась буквально за 10 минут до назначенного времени. Особняк, подсвечиваемый фонариками, которые развесили по указу мачехи, напоминал домик принцессы. Впрочем, это недалеко от истины. Моя мачеха и младшая сестра действительно жили как настоящие принцессы. В мире розовых пони и какашек из бабочек. Перед входом были припаркованы аж два Роллс-Ройса «Фантом» и значительно отличавшийся от них по стилю, но не менее незнакомый черный и опасный «Додж Челленджер». От их темной ауры в сердце закралось дурное предчувствие. Зачем я потребовалась отцу на важном вечере с серьезными людьми? Обычно на такие вечера меня не приглашали, потому что опасались, что я, как всегда, все испорчу. Потому что от маленькой нелепой Дианы одни проблемы. Впрочем, у старшей сестры в мой адрес имелись эпитеты и поинтереснее. Проскочив мимо охраны в свою комнату, я, потная от нервного напряжения, принялась рыться в гардеробе. Полагаю, разумно было бы попросить Алину одолжить что-то из ее гардероба. Жена моего отца существовала исключительно на энергии солнца и денег, поэтому в свои почти 50 была еще более тощей, чем я. да и выглядела, честно говоря, немногим старше 35. Не удивлюсь, если окажется, что вечерами она купается в крови девственниц. Но уже слишком поздно, поэтому я отрыла первое попавшееся под руку платье, синее, несколько несуразное. Меня забавляли эти ажурные вставки на рукавах, вышедшие из моды еще 20 лет назад. Взглянув на себя в зеркало, я испытала извращенное чувство удовлетворения и одновременно страх. Отец начнет задыхаться от гнева из-за платья, из-за цвета моих волос, из-за непослушной средней дочери. Когда я спускалась по широкой лестнице в гостиную, до меня донеслись мужские голоса, незнакомые. Среди них выделялся бас моего родителя, хриплый, грубый, прокуренный голос бизнесмена, съедавшего на завтрак десяток молодых стартаперов. Привычный интерьер гостиной сейчас ощущался совершенно иначе, пропитанный едва сдерживаемой агрессией. Казалось, достаточно чиркнуть спичкой, чтобы произошел взрыв. Мои глаза невольно уткнулись в до боли знакомое и устрашающее лицо. Артем Островский. Поморгала, но кошмарное видение не исчезло. Парень, от вида которого у 98% девчонок нашего универа подкашивались коленки. А у остальных двух имелись серьезные проблемы со зрением. А все потому, что девочек привлекают плохие парни. Безразличный ко всему темный бог с пронзительными глазами, от вида которых белок в моей крови сворачивался, а жилы выжигало огнем. И редкий человек, с первой встречи вызвавший у меня желание забиться в угол и поплакать. Сердце заполошилось где-то в горле, головы гостей повернулись в мою сторону. Удивление застыло на лицах. Гости оказались явно озадачены моим внешним видом. Совсем не та утонченная принцесса, которую ожидают видеть в качестве дочери Ибрагимова. Но зачем моему отцу копия его старшей дочери? Ведь у него уже имеется безупречный оригинал. Кстати, она тоже сидела за столом, как обычно, недовольно поджимая губы. «А вот и наша невеста!» — раздается голос отца. Он смерил мой внешний вид неодобрительным взглядом, и в его глазах отразилось до боли знакомое разочарование. Островский смотрел на меня точно так же, как и мой собственный отец, словно я пустое место,